Гэв Торп. По зову льва. Пространство взорвалось яростным калейдоскопом красок. Из точки варп-перехода вырвался космический корабль, плоскобокий, ощетинившийся оружием. Прошло лишь мгновение с того момента, как распахнулись врата варпа, и копье истины было выброшено в реальность. Но уже открылись пусковые шахты, и из разверстых утроб ангаров лился красный свет. Боевая боржа изрыгала рой беспилотных зондов, тут же устремившихся прочь от ее бронированных бортов, кружа и сплетая сложный узор, делая корабль похожим на растревоженный пчелиный улей. Их сканирующие устройства выискивали малейшие признаки опасности. Прошло еще несколько минут, и свою механическую матку покинули патрульные челноки, выбрасывая из дюз потоки раскаленной добела плазмы. Они разделились на три эскадрильи. Одна заняла позиции у носа боржи, вторая позади кормы, а третья взяла под свою опеку борта. Защитившись таким образом, копье истины начало постепенно замедлять невероятную скорость. Стоявший на командном мостике магистр ордена Астелян, как и остальные члены экипажа, уже успел полностью снарядиться и изготовиться к битве. И каждый из офицеров сейчас раздавал указания всем подразделениям соблюдать полную боевую готовность. Это был не просто какой-то там ритуал. Сколько бы ни было у него патрульных машин, какова бы ни была мощь его орудий, копье истины, как, впрочем, и любой космический корабль, становился крайне уязвимым при выходе из варпа. Так же, как человеку необходимо некоторое время, чтобы начать ориентироваться в окружающем мире после потери сознания, боевой борже и ее экипажу требовалось сейчас свыкнуться с реальным пространством. Астелян, как и три его товарища, Галидан, Асторик и Мелиан уже облачились в силовую броню. Все они являлись командирами рот, находившихся сейчас на борту боевой боржи. Матовую черноту их доспехов нарушали только красный крылатый меч, герб легиона на левом наплечнике и номер рота на правом. Из-под керамитовых пластин тянулись тускло-серые кабели, проходившие под мышками кранцу, обеспечивавшему боевую броню энергией. Невзирая на тщательный уход, доспехи воинов носили явные признаки износа, пятнышки ржавчины, рубцы от полученных в бою повреждений, самодельные детали. До Астеляна доходили слухи, что уже разработана более совершенная броня, с усилением защиты суставов и меньшим числом уязвимых мест. Но миновало уже более 4 лет с тех пор, как Орден в последний раз являлся на базу, чтобы пополнить свои запасы. Вокруг четверки могучих Астартес суетились несколько десятков прислужников, одетых в простые балахоны и белые туники. В большинстве своем они трудились за терминалами, но некоторые записывали показания командиров на информационные планшеты. Щелканье логических машин, треск телетайпов, ритмичное постукивание каблуков по палубе, да тихий шепот техников — вот и все, что можно было здесь услышать. Каждый был занят своим делом, никакой пустопорожней болтовни, исключительно обмен краткими сводками. Локальное сканирование планетных тел не выявило. К поясу Астеляна были прицеплены силовой меч и кобура с болт-пистолетом. Это вооружение принадлежало ему с того самого дня, как его назначили сержантом, а именно, вот уже 14 лет. И они столь же явно говорили о его звании, как и знаки различия на его керасе. Сейчас он поглаживал эфес меча, дожидаясь, пока сенсоры не соберут более полную информацию. Локальное сканирование искусственных объектов не выявило. Активированы системы дальнего сканирования. Секунды ползли мучительно медленно, пока копье истины постепенно приходило в себя и восстанавливало способность слышать и видеть. Тактические дисплеи снова в строю. Это сообщение ни у кого не вызвало особого ажиотажа. Да, корабль сумел вырваться из безумия варпа, но ему еще только предстояло оправиться от перелета и восстановить зрение и слух. Сеть локальных коммуникаций установлена. Спустя еще несколько минут техник добавил: сканирование успешно завершено, угрозы не обнаружено. Пускай никто не вздохнул с облегчением, но общая напряженность на мостике явно ослабела. На смену настороженности пришла сосредоточенность, подозрительность и любопытство. Астелян посмотрел на массивный цифровой дисплей, куда поступала после обработки вся входящая информация. На данный момент картина была довольно примитивной, просто изображение основных планетарных тел. Чтобы предоставить более подробные сведения, зонды должны были проработать несколько дней. Прошло еще несколько часов, и на окраинах Солнечной системы выскочили из варпа еще 18 собратьев Копья Истины. Каждый из них тут же окружил себя роем кораблей сопровождения и исследовательских зондов. Еще 7 боевых барж, 3 авианосца и 8 легких крейсеров приближались к молчаливым мирам, обращающимся вокруг темно-красного шара в самом центре системы. Незримые плотные потоки лазерной связи разрезали пустоту, неся сообщение о местоположении единиц флота. Спустя еще пару часов связь была полностью восстановлена. Капитаны флотилии произвели необходимую корректировку курса и ускорения, направляя свои корабли к внутренним мирам. Темные ангелы приступили к тщательному изучению системы DX-619. Астелян хранил спокойствие. Как бы ни хотелось ускорить процесс, но должно было пройти еще не менее 7 дней, прежде чем флотилия сбавит скорость в должной мере, чтобы выйти на орбиту одной из планет. Так что магистр решил провести время с пользой и собрать как можно больше сведений по этому до сих пор неизученному участку галактики. Сюда темных ангелов привел радиосигнал, слабый, практически неразличимый, чуть слышный шепот, почти заглушаемый даже фоновым излучением Вселенной. Скорее всего, он ничего не значил, просто космическая аномалия, вызванная нарушениями в звездных ритмах, или же насчитывающая уже многие тысячи лет эхо, принадлежащее цивилизации, давным-давно ставшей всего лишь прахом минувших эпох. Во всяком случае, именно такие результаты и получили с вероятностью в 95% десантники при изучении подобных систем. Практически все эти места были давно покинуты. К тому же, даже в самые славные дни человеческой экспансии люди всегда селились весьма далеко друг от друга в необъятной тьме космоса. Армии, отправившиеся в Великий Крестовый Поход, в первые годы успешно приводили к согласию сотни планет, расположенных в довольно-таки плотно населенных системах, окружавших Терру. Но здесь, во всепоглощающей тьме между спиральными рукавами, былые колонии встречались крайне редко, и возникали вполне обоснованные сомнения, что хоть одна из них сумела пережить эпоху раздора. Да, каждый раз отправляясь в варп-переход, Астелян готовился к сражениям, к неожиданным открытиям, но с каждым прыжком только укреплялся в понимании того, что вряд ли им повезет найти здесь уцелевшие форпосты человечества. Теперь вам понятно, почему магистр с таким скептицизмом посматривал на экраны. Корабли флотилии начали неторопливо сближаться, и по многочисленным дисплеям мостика пробежали строчки поступающих от них результатов сканирования. Техники суетились перед терминалами управления и коммуникационными модулями, чертыхаясь при каждом обрыве связи и радостно улыбаясь коллегам при ее восстановлении. Сейчас Астелян не обращал на них ни малейшего внимания, его взгляд был прикован к единственной полоске на главном дисплее — амплитуде перехваченного радиосигнала. Именно этой тоненькой волнистой линией были заняты все мысли Астеляна. Тусклая белая черта на черном фоне, практически неподвижная, показывающая разве что шум и сотворение Вселенной. 4 дня пробормотал он себе под нос. 4 дня ожидания выхода на связь. 4 дня до той секунды, когда он прикажет флотилии развернуться и лечь на курс к очередной точке варп-перехода. Он не мог позволить себе тянуть время. Так что ровно через 4 суток корабли должны были начать разгон, готовясь к очередному прыжку. Оторвавшись от экрана, Астелян кивнул Галедану, своему заместителю. Тот поклонился и принял управление, после чего магистр покинул мостик.